Когда Лю Аньжу исполнилось 2 года, его отец и старейшина Ли решили помолвить детей всерьез. Не всем это решение пришлось по вкусу. Очень недовольна была жена старшего брата. Женщина весьма недалекая и завистливая, она ждала, когда ее дочь вырастет и выйдет замуж, ведь тогда ей досталась бы вся доля. Не случайно, что в семье то и дело поднимался разговор о наследстве. К счастью, до скандала не доходило, так как братья жили в мире и дружбе, а жена Лю Тяньжуя отличалась добрым и покладистым нравом. Как-то случился голодный год. Не уродилось ни риса, ни другого зерна. Чтобы уменьшить число едоков в этих местах, власти разослали бумагу, в которой говорилось, что жителям разрешается идти в чужие края на прокорм. Об этом стали подумывать и братья Лю. Как-то Лю Тяньжуй сказал старшему брату: «Ты уже в возрасте, тебе уезжать тяжелее. Попытаю-ка я счастье в чужих краях, поеду куда-нибудь с женой и сыном». Лю Тяньсянь одобрил решение брата, и они поделились своими планами со старейшиной Ли. «Нынешний год неурожайный, голодный, прокормиться здесь будет трудно», — объяснил Лю Тяньсянь. «К тому же начальство прислало бумагу, в которой советуют отправляться в другие места, чтобы сократить число едоков в семьях. Мы с братом решили, лучше всего, если поедет он с семьей. Ты ведь знаешь, что мы и раньше не хотели делить хозяйство, пусть и сейчас останется все как есть. Но для порядка мы все же думаем составить 2 договорные бумаги, каждому по одной, в которых будет записано о доме с пристройками, о земле и имуществе. Если Лю Тяньжуй через год-другой вернется, все останется, как и было. Если же лет через 10 он не придет, бумага будет доказательством моих прав на имущество. Всякое в жизни может случиться. Мы пригласили тебя сегодня, чтобы ты приложил свою подпись как свидетель». «Я согласен», — сказал Ли. Лю Тяньсань достал 2 листа бумаги и кистью написал: «Хозяин Лю Тяньсань из Слободы справедливого становления, что у западной заставы, в восточной столице, а также его брат Лю Тяньжуй и племянник Аньжу сообщаем. Поскольку наша семья не собрала урожая, младший брат Тяньжуй, исполняя указ властей об уходе в другие края на прокорм, дабы сократить число едоков, добровольно принял решение вместе с женой и сыном идти в чужие места. Имущество и дом мы согласились не разделять. В сей день мы составили 2 договорные бумаги, дабы каждый мог иметь при себе как доказательство соглашения. Год, месяц, день. Бумагу составили Лю Тяньсань и младший брат Лю Тяньжуй, свидетель, старейшина Ли. Все 3 поставили подписи, и после того, как каждый из братьев взял по 1 бумаге, старейшина Ли отправился домой. Семья Тяньжуя собрала пожитки и ожидала лишь благоприятного дня для отъезда. И вот такой день наступил. Братья при расставании всплакнули, что до жены Лю Тяньсяня, то она была очень довольна и с нетерпением ждала отъезда родственников. В связи с этим уместно вспомнить стихи, сложенные на мотив песни «Люй, небожитель, любуется цветами». Послушайте их. 2 договорные бумаги составили, каждому брату своя. День расставания наступил, безмерной печали семья. Пусто возле жнивья, покидают люди дома, уходят чужие края. Погиб урожай, здесь не будет житья, родину оставляют, грусть в душе затая. Рассказывают, что Лю Тяньжую и его семье пришлось перенести много невзгод. Как говорится, в таких случаях спали они у воды, ели они на ветру. У моста с лошади слезут у переправы, садятся в лодку. Прошло немало дней, прежде чем беженцы добрались до уезда Гаопин, округа Луджоу, провинции Шаньси, и остановились в деревне Симацунь, долой с коня. В этих местах год выдался урожайным, потому и торговые дела шли хорошо. Лю Тяньшуй решил здесь остаться, снять домик у 1 местного жителя по имени Джан Биньи. Он и его жена Го были люди справедливые, добрые, всегда помогали другим, и хотя были богаты, совсем не гнались за наживой.